На этот раз ему уже не требовалось использовать исключительно технику мистической ладони, тестирование было завершено, и теперь он мог чередовать ее с техникой отражения сердца. Судя по текущему прогрессу, примерно через 3 недели эволюция его шарингана преодолеет важную отметку в 40 000 из 50 000 единиц. К тому времени не только увеличится его характеристика дух, но и все способности, производные от мангекё шарингана, получит существенное усиление, и он станет еще на один шаг ближе к заветной цели, вечному мангекё шарингану. Если бы Икару смог достичь уровня вечного мангекё шарингана, ему больше не пришлось бы беспокоиться о слепоте, неизбежно наступающей при частом использовании обычного мангекё. С момента пробуждения этой силы количество случаев, когда он задействовал особые глаза, хоть и не было чрезмерным, но определенно накапливалось. В прошлом, благодаря своему превосходному телосложению, ему не приходилось всерьез опасаться слепоты, но человек, не думающий о будущем, неизбежно столкнется с проблемами в настоящем. Пока он не эволюционирует до вечного мангекё шарингана, он не сможет быть полностью успокоен. Ради этой цели Икару даже временно отложил работу с недавно интегрированным в его тело бейкуганом. Несомненно, бейкуган тоже обладал потенциалом для эволюции. И хотя его путь развития не был таким четким и известным, как у шарингана, эти глаза действительно могли достичь уровня легендарного тенсигана. На таком уровне их мощь не уступила бы даже божественному ринигану. Дистанция между обычным бейкуганом и его высшей формой была настолько колоссальной, что обычный человек никогда не смог бы осуществить подобную эволюцию. Однако Икару был особенным случаем. Судя по индикатору прогресса, показывающему лишь 1 из 1000 единиц, он мог разделить этот грандиозный процесс на несколько последовательных этапов, значительно снизив общую сложность задачи. При верно выбранном методе не было сомнений, что он сможет достичь этой цели. Все эти мысли пронеслись в голове Икару, но он отложил их в сторону и полностью сосредоточился на настоящем моменте. Юноша начал попеременно использовать технику мистической ладони и технику отражения сердца, одновременно усиливая свое тело и ускоряя эволюцию шарингана. Глава 679. Освоение техникой стратегическое планирование. 2 часа спустя, в середине дня, Икару в третий раз рассеял своих теневых клонов. Впитав их опыт тренировок и воспоминания, он наконец сделал перерыв в занятиях. Открыв глаза, Икару вызвал панель мастерства. Результаты 3-часовой тренировки порадовали его. Техники печать 4 символов и печать кармического проклятия достигли начального уровня с показателем мастерства ЛВ-1. Более того, запретная техника С-ранга, техника летящего бога грома, после многочисленных попыток успешно отметилась на панели. За время тренировок он также определил расход чакры, необходимый для практики каждого из 3 навыков. Печать кармического проклятия оказалась наиболее экономичной, всего 100 единиц чакры для получения 1 очка мастерства. Печать 4 символов была чуть более затратной, около 120 единиц чакры за очко. Самой ресурсоемкой, как и ожидалось, стала техника летящего бога грома, даже при минимальных требованиях она поглощала целых 150 единиц чакры за 1 очко мастерства. Усложнялось все тем, что из-за слишком низкого уровня владения и отсутствия даже начальной ступени освоения, тренировка этой техники занимала непозволительно много времени. Икару не мог практиковать ее столько раз в день, сколько хотелось бы, на что уходило все время. Не говоря уже о восприятии пространственных координат, одна только установка метки чакры требовала долгих и кропотливых усилий. То, что Намика Дзимината и Синджута Бирама выполняли между делом, в его случае требовало предельной концентрации и осторожности, малейшая ошибка приводила к неудаче. Другими словами, в нынешнем состоянии он совершенно не мог использовать эту технику в бою. По оценке Икару, чтобы достичь боевого применения, ему нужно прокачать уровень мастерства как минимум до ЛВ-7, и даже в этом случае она не подходила бы для интенсивных сражений. Что касается свободного владения, сравнимого с уровнем Минатайта Бирамы, для этого придется достичь как минимум ЛВ-8 или ЛВ-9, почти максимального уровня. Несомненно, эта цель была слишком далекой, чтобы серьезно о ней думать сейчас. Разве что, если бы ему удалось в ближайшее время поймать хвостатого зверя, только так можно было значительно ускорить процесс. Хотя план по поимке хвостатого зверя уже был включен в его расписание, Икару понимал, похитить ядерное оружие деревни, пусть даже маленькой, задача не из легких. Тихо покачав головой, Он отложил эти мысли на потом и сосредоточился на более насущном вопросе, как распределить дополнительную чакру, полученную благодаря повышению характеристики телосложения. Взгляд Икару пробежал по трем навыкам. Без сомнений, печать четырех символов, особенно эффективная против хвостатых зверей, была приоритетной. Поэтому он решил вложить в нее большую часть ресурсов, выделив половину от новой суммы – 80 тысяч единиц чакры. Таким образом, ежедневный прирост мастерства этой техники составит 660 очков, и всего за месяц она достигнет уровня ЛВ-7. К тому времени, независимо от того, будет ли достигнут максимум, техника станет вполне пригодной для боевого применения. Оставшуюся чакру он разделил на две неравные части. 36 тысяч единиц пойдут на практику печати кармического проклятия, а 50 тысяч – на технику летящего бога грома. При таком раскладе первая техника будет получать 360 очков мастерства ежедневно, а вторая – 330. С такой скоростью через месяц обе преодолеют уровень ЛВ-6. К тому времени, возможно, они все еще не будут играть решающей роли в его арсенале, но в экстренных ситуациях их уже можно будет применять без существенного риска. Почему именно месяц? Причина проста: его предварительный план по поимке хвостатого зверя был рассчитан именно на этот срок. К тому времени эволюция его шарингана как раз преодолеет важный рубеж – 40 тысяч 50 тысяч, и Сусанаа достигнет четвертой стадии. На этой стадии Сусанаа обретет нижнюю часть тела, а его размеры значительно увеличатся, что позволит даже напрямую противостоять хвостатому зверю. Этот козырь станет последним и решающим аргументом в его операции. К тому времени он будет полностью готов действовать. Конечно, в идеале Икару предпочел бы не раскрывать эту способность, но лучше перестраховаться. К тому же, ему в любом случае требовался месяц для тщательного сбора информации о конкретной ситуации с семихвостым. С этими мыслями Икару сложил печати и снова применил технику множественного теневого клонирования. В отличие от предыдущего раза, теперь он создал на одного клона больше. Глядя на 12 теневых клонов, стоящих перед ним, Икару с привычной точностью распределил задания по тренировкам для 11 из них, после чего отпустил их. Что касается последнего, оставшегося клона, разведку поручаю тебе, прямо сказал Икару. От замысла до действия прошли считанные секунды, он целенаправленно создал этого теневого клона специально для разведывательной миссии. Что касается личного участия в разведке, даже если бы у него было свободное время, что маловероятно из-за интенсивных тренировок, он все равно бы не отправился сам. Хотя внешне казалось, что волнения в деревне почти утихли, Икару хорошо понимал, это лишь видимость спокойствия. Он не забыл, что в последние дни, входя и выходя из деревни, постоянно ощущал на себе чье-то пристальное внимание. Очевидно, кому-то не давало покоя его безнаказанность, и за ним велось тайное наблюдение. Икару не был уверен, приблизился ли кто-то из наблюдателей к этому острову, но рисковать не собирался. Пока у них нет доказательств, они ничего не смогут ему предъявить. Поэтому ни при каких обстоятельствах он не собирался лично заниматься разведкой. Даже теневому клону он строго наказал действовать предельно осторожно. Услышав указание, клон просто кивнул, не тратя слов на лишние вопросы. Применив стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, он взмыл в небо и быстро исчез из виду, покинув территорию острова. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, Икару покачал головой, отбросил посторонние мысли, закрыл глаза и вновь погрузился в состояние глубокой тренировки. Незаметно наступил вечер. Икару завершил последнюю тренировку техники множественного теневого клонирования, рассеял клонов и бросил взгляд на горизонт. Отправленный на разведку клон все еще не вернулся и даже не прислал ни одного сообщения. Икару мог судить о том, что клон все еще жив, только благодаря особенности теневых клонов передавать воспоминания после гибели. О чем-либо другом он не имел ни малейшего представления. Впрочем, он не особо торопился, разведывательные задания требуют времени и терпения, их нельзя ускорить. Подумав об этом, Икару оставил беспокойство о клоне и сосредоточился на текущих делах. Собрав свои вещи, он сложил печати, активировал стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, взлетел в небо и направился в сторону Канахи. Через полчаса он уже был в деревне. Как и ожидалось, сразу же почувствовал на себе пристальные, изучающие взгляды. Икару не стал демонстрировать презрение или как-либо провоцировать наблюдателей, в этом не было смысла, да и времени на подобные игры у него не было. Быстрым шагом он дошел до самой оживленной улицы деревни, нашел первую попавшуюся закусочную, утолил голод и вернулся к себе. Впереди его ждали заключительные тренировки, завершающие дневной объем работы, а затем заслуженный отдых, чтобы восстановить силы для нового дня. Жизнь Икару была именно такой, размеренной и наполненной непрерывным совершенствованием. Глава 680. Повышение ранга и выборы Хокаге в то же время. В другой части Конохи, в доме у Татаникахару внезапно возникла тень, бесшумно приблизившись к хозяйке. «Госпожа», — склонился в почтительном поклоне незнакомец, — «я вернулся с задания». Услышав знакомый голос, Кахару медленно приоткрыла глаза и спросила: «Ну и как, объект ведет себя по-прежнему? Целыми днями только и делает, что тренируется или направляется к месту тренировок. Никаких подозрительных действий не замечено», — отрапортовал подчиненный. Действительно, среди тех, кто следил за Икару, были и люди у Татаникахару. Несколько дней назад после встречи в кабинете Хокаге она временно отказалась от открытого противостояния с Икару, но полностью прекращать слежку не собиралась. В отличие от более сдержанных Митакада Хамура и Сарутоби Хирузина, Кахару всегда отличалась решительным характером и склонностью к импульсивным действиям. Поэтому, даже несмотря на явную поддержку, которую клан Учиха оказывал Икару, она не собиралась так просто сдаваться. К сожалению, Икару вел себя крайне осторожно и не давал ни малейшего повода для подозрений, лишая ее возможности предпринять какие-либо действия. Это сильно раздражало Кахару. Однако, как бы ни было велико ее недовольство, ей приходилось сдерживаться. В деревне существовали определенные правила, и в такой напряженный период любое необдуманное действие с ее стороны могло дать клану Учиха козыри в руки. В таком случае ситуация могла бы полностью перевернуться не в ее пользу. Поэтому, даже узнав об отсутствии прогресса, Кахару подавила клокочущий внутри гнев и отпустила подчиненного, но напоследок сказала: «Продолжай наблюдение, не теряй бдительности». «Слушаюсь, госпожа», — коротко ответил человек и растворился в тени. Вскоре в комнате осталась лишь одна Утатаникахару. Она невидящим взглядом смотрела перед собой, погрузившись в воспоминания о событиях последних десятилетий, и в конце концов лишь тихо вздохнула. Эх, на следующий день, после полудня, все тот же остров. Икару в очередной раз деактивировал технику множественного теневного клонирования, поглощая окружавших его 11 двойников и усваивая весь их опыт тренировок. Наконец-то его стихия молнии, меч молнии, достигла совершенного уровня. Поднявшись на ноги, он с резким металлическим звуком извлек из ножен длинный меч. Встав в центр поляны, Икару начал выполнять серию отточенных движений, демонстрируя мастерство владения техникой стихия молнии. Меч молнии в радиусе 10 метров вокруг себя. В воздухе раздавался треск электрических разрядов, а вокруг клинка танцевали ослепительные молнии, создавая впечатляющее зрелище. Одним резким взмахом меча Икару высвободил сверкающий электрический разряд, который, подобно стреле, устремился к дальнему дереву, оставив на его стволе глубокий обугленный след. Следующим движением он направил еще один молниеносный клинок энергии, который с оглушительным треском рассек надвое огромный валун, стоявший неподалеку. Действительно, достигнув совершенного уровня ЛВ-7.00, он теперь мог использовать технику для дальних атак, в сочетании со способностью складывать печати одной рукой и применять техники без печати. Его боевой потенциал значительно возрос. Если учесть, что такой электрический разряд, попав в жизненно важные точки противника, мог если не убить, то как минимум нанести тяжелые ранения, было очевидно, что его сила сделала существенный скачок. Потренировавшись еще некоторое время, Икару наконец убрал меч в ножны и открыл панель мастерства. Теперь, когда стихия молнии, меч молнии достигла совершенства, накопленную в ней чакру следовало перераспределить. А сколько именно чакры освободилось? Целых 87 000 единиц. Несомненно, это была значительная сумма, способная существенно ускорить развитие любого навыка. Икару внимательно изучил прогресс нескольких недавно освоенных техник и, убедившись, что они развиваются согласно плану, решил направить всю освободившуюся энергию на развитие стихии воды. Великая взрывная водяная волна. Это соответствовало его изначальному замыслу. Данная техника была усовершенствованной версией стихии воды. Взрывная водяная волна, и ее начальный уровень мастерства уже составлял ЛВ-7, что позволяло сэкономить немало времени для достижения совершенства. Что касается конкретных сроков, Икару уже проводил расчеты ранее и выяснил, что для повышения мастерства этой техники на один пункт требуется в среднем 120 единиц чакры. Таким образом, 87 000 единиц чакры обеспечит прирост примерно в 725 пунктов. При таком темпе, чтобы довести технику до уровня LV9 000 ранга А, ему потребуется около 3 месяцев. Возможно, этого времени не хватит до его следующей операции, но даже уровень LV8 обеспечит ему значительное преимущество местности при возможном столкновении с хвостатым зверем. Хотя, скорее всего, ему даже не придется применять эту технику, но, как говорится, береженого небеса берегут. Завершив все расчеты, Икару закрыл панель мастерства, затем снова сложил печати и активировал технику множественного теневого клонирования, создав 11 своих копий, после чего приступил к новому этапу тренировок. Так день за днем шло время. В Конохе становилось все оживленнее, жители с нетерпением ждали выборов нового Хокаге, который поведет деревню к процветанию и безопасности. Наконец, спустя 10 дней, день выборов Хокаге настал. В то утро даже Икару не отправился на свой обычный остров для тренировок, а остался в деревне, чтобы наблюдать за процессом голосования. Впрочем, хотя это и называлось выборами, результат был предрешен заранее. Все заинтересованные стороны уже распределили сферы влияния между собой. Теперь Джонинам оставалось лишь соблюсти формальности и отдать свои голоса, завершив процедуру согласно традиции. Очередь двигалась быстро, и вскоре подошел черед Икару. Он вошел в специально оборудованную комнату для голосования и, сохраняя невозмутимый вид, слегка кивнул сидевшим в президиуме Сарутоби Хирузину и остальным старейшинам, после чего направился к урне для голосования. В зале стояла лишь одна урна, но в бюллетене можно было выбрать одного из двух кандидатов, Намикадзе Минато или Орочимару. Да, несмотря на то, что Сарутоби Хирузин уже потребовал от Орочимару отказаться от участия в выборах, его имя все равно осталось в списке кандидатов. Причина была проста. Семейные проблемы не следует выносить на всеобщее обозрение. Поэтому, хотя у Орочимару уже не было ни малейшего шанса стать четвертым Хокаге, он все же сидел здесь, молча ожидая результатов голосования, которые были известны заранее. Икару опустил в урну бюллетень с именем Намикадзе Минато и краем глаза взглянул на Орочимару. Лицо легендарного Саннина, и без того бледное, сейчас казалось еще более безжизненным и мрачным. Что ж, в такой ситуации даже человек с характером Орочимару не мог не испытывать раздражения. В конце концов, изначально он был одним из главных претендентов на пост, а теперь вынужден был сидеть и наблюдать этот спектакль, где его роль свелась к массовке. При таких обстоятельствах сложно было сохранять спокойствие, каждый проходящий мимо шиноби, опускающий бюллетень, казался Орочимару личным оскорблением, только потому, что он все еще испытывал некоторую привязанность к родной деревне и сохранял остатки уважения к своему учителю Сарутоби. Орочимару еще не покинул это место в гневе. Словно почувствовав на себе взгляд, Орочимару слегка повернул голову, и его золотистые змеиные глаза встретились с глазами Икару. В этом взгляде читалась лишь холодная отчужденность. Икару не стал задерживать взгляд и естественным образом отвел глаза. Завершив голосование, он еще раз коротко кивнул сидящим в президиуме старейшинам и покинул помещение. Глава 681. Дыхание новой эпохи. 2 дня спустя выборы Хокаге завершились. Без каких-либо неожиданностей Намикадзе Минато был избран новым Хокаге, что ознаменовало его официальное вступление на историческую сцену в качестве четвертого Хокаге деревни Скрытого Листа. Как говорится, новый правитель, новая свита. Нравилось это кому-то или нет, но с уходом Сарутоби Хирузина с поста третьего Хокаге множество пожилых людей также покинуло управленческие структуры деревни. Одновременно с этим молодежь вошла в центр власти, что сделало деревню более энергичной. Даже атмосфера тренировок стала заметно насыщеннее. Ранним утром Икару, как обычно закончив умываться, вышел из дворика и только собрался пойти перекусить, как по дороге встретил немало шиноби, спешащих на тренировки. На их лицах сияли лучи надежды, каждый, казалось, был полон мечтаний о будущем. Увидев эту картину, Икару не мог не покачать головой, подумав: интересно, что бы они почувствовали, если бы знали, что Намикадзе Минато, этот четвертый Хокаге, пробудет на своем посту всего лишь 1 год. Икару окликнул его знакомый голос за спиной. Обернувшись, Икару увидел, как Учиха Шисуи в одно мгновение оказался перед ним. Шисуи, Что-то случилось. С недоумением посмотрел на него Икару. Ничего особенного, покачал головой Шисуи, окидывая взглядом полностью экипированного Икару. Ты снова собрался на тренировку? Да, кивнул Икару, не видя причин скрывать очевидное. Ты действительно очень усердный, произнес Учиха Шисуи с явным восхищением в голосе. Не зная, как ответить на эти слова, Икару решительно сменил тему. Ты тоже так рано встал, куда направляешься? В этот момент Учиха Шисуи, как и он сам, был полностью экипирован, явно не просто вышел прогуляться. У четвертого ко мне небольшое дело, я должен поспешить к нему, ответил Шисуи, расплываясь в улыбке, полной надежд, точно такой же, как у остальных жителей деревни. Четвертый, сейчас, Икару бросил взгляд в сторону резиденции Хокаге и, заметив, что там уже зажгли свет, уважительно произнес. Четвертый действительно очень усердный, именно, с энтузиазмом поддержал его Шисуи. Видя, как тот ведет себя словно фанатик, Икару не стал больше ничего говорить. Раз у тебя есть дела, я не буду тебя задерживать, иди быстрее. Хорошо, ответил Учиха Шисуи и собрался уходить. Когда Икару уже думал, что тот так и уйдет, Шисуи вдруг остановился, обернулся и сказал: «Насчет Данза, большое тебе спасибо». Сказав это, он не добавил больше ни слова и моментально исчез. Услышав его последние слова, Икару сначала опешил, а затем усмехнулся. Зная склонность Шисуи додумывать все самому, Икару был почти уверен, что тот, наверное, решил, будто он напал на Данза, рискуя собой ради клана. А ведь на самом деле Икару просто не хотел больше видеть Данза и решил заодно избавиться от этой проблемы. «Ладно уж», — подумал он, глядя на удаляющуюся фигуру. «Пусть лучше Шисуи так и заблуждается, это, возможно, поможет им избежать некоторых конфликтов в будущем». Пробормотав это себе под нос, Икару не стал больше задерживаться. Он сразу отправился в район с утренними закусками, хорошо поел, а затем покинул деревню, направившись в сторону морского острова. Незаметно наступил полдень. Когда Икару в очередной раз вернул теневого клона, впитал и переварил опыт и воспоминания его часовой тренировки, превратив их в соответствующие очки мастерства, его стихия ветра. Вращающийся сюрикен перешла на новый уровень. Да, именно стихия ветра. Вращающийся сюрикен. После почти двух недель тренировок он наконец накопил последние 20 000 с лишним очков мастерства. И эта техника стала первой запретной техникой С-ранга, достигшей уровня совершенства. Икару резко открыл глаза, и в его зрачках промелькнул яркий блеск, в котором смутно проглядывало волнение. Он поднялся на ноги, огляделся вокруг и в итоге решил не причинять вреда этому острову. Как ни крути, это место его тренировок, и если просто ради проверки эффекта новой техники ниндзюцу превратить его в руины, это было бы слишком расточительно. С этой мыслью Икару поднял руки, сложил печати и применил техники стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры, чтобы с невероятной скоростью взлететь в небо и направиться в другую сторону моря. Он смутно помнил, что там должен быть необитаемый остров, который как раз мог бы послужить тренировочной мишенью. Через несколько минут Икару приблизился к месту назначения. Впереди на поверхности моря виднелся маленький островок длиной около 200 метров и шириной около 50 метров, полностью голый, без какой-либо растительности. Икару поднял руку, сняв охранную печать со своего лба, затем сконцентрировался и активировал Бейкуган. Как и ожидалось, в радиусе 1 километра не было ни души. Полностью успокоившись, он опустился на поверхность моря, собрав слой чакры на ступнях, и уверенно встал в сотни метров от необитаемого острова. Затем он собрал огромное количество чакры, поднял руки, сложил печати и применил ниндзюцу, стихия ветра, вращающийся сюрикен. В тот же миг раздался звук разрываемого и трущегося воздуха. Шипящий звук ша-ша-ша-ша прорезал барабанные перепонки, проникая прямо в мозг, заставив даже Икару нахмуриться. Глядя на стремительно вращающийся гигантский сюрикен из чакры над своей правой ладонью, он чувствовал, будто держит крайне опасную бомбу. Чакра в нем была необычайно яростной, словно готовой взорваться в любой момент. Однако это было всего лишь иллюзией. Икару расширил свое восприятие, внимательно прислушался к своим ощущениям и обнаружил, что внутренняя структура техники чрезвычайно стабильна, без преувеличения, гораздо стабильнее, чем когда-либо прежде. То, что техника казалась такой неистовой снаружи, объяснялось лишь тем, что в ней было сосредоточено слишком много чакры, из-за чего она выглядела крайне нестабильной. На самом деле, Икару теперь мог даже прекратить исполнение этой техники, медленно вернув стихию ветра, вращающийся сюрикен в свою ладонь. Таким образом, в сочетании с техникой поглощения чакры, он мог бы вернуть по меньшей мере 70% чакры. Можно сказать, что 10-краткий уровень, 0-0, совершенство и 9-краткий уровень были абсолютно разными категориями. Неудивительно, что требуется целых 100-0-0-0 очков мастерства, оно того стоило. Пробормотал Икару себе под нос, затем слегка повернулся, создав угол примерно в 30 градусов между собой и необитаемым островом впереди. Затем он резко метнул свой вращающийся сюрикен из ветра. В следующее мгновение огромный сюрикен из чакры полетел, вращаясь, оставляя на поверхности моря след в форме полумесяца, и в итоге точно приземлился на необитаемый остров. Бум! Раздался мощный взрыв. Далекий остров был поражен, и мгновенно произошел взрыв. Сильная вибрация передалась через морскую воду, а когда дым и пыль рассеялись, от необитаемого острова исчез большой кусок, словно кто-то откусил от него огромный кусок. Глава 682. Ускорение вновь паря над диким островом, Икару с удовлетворением осмотрел скалу, которая была практически рассечена пополам. Текущей мощи стихии ветра, вращающегося сюрикена в сочетании с его способностью гибко менять направление после применения было достаточно, чтобы эта техника стала его самым сильным козырем после Сусанаа. Вот только расход чакры, честно говоря, просто огромный. Лишь благодаря тому, что его запас чакры был несравним с обычными ниндзя, он вообще мог позволить себе такие затраты. Впрочем, как говорится, за хороший товар нужно платить соответственно. Именно из-за большого расхода чакры техника обладала такой разрушительной силой. Отбросив эти мысли, Икару сосредоточился на другом преимуществе. Панель. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. Перед ним немедленно возникла знакомая полупрозрачная голубоватая панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 13 лет. Телосложение. 22 дух. 22 чакра. 185500. 279348. 299060. Родословная. Шаринган. Мангикё. 35568 50038256 50000 Бейкуган 1-1000 Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-6 1528 10000 ЛВ-6 1836 10000 Стихия воды. Великая взрывная водяная волна. ЛВ-7 1220000 ЛВ-7 10165 20000 Стихия молнии. Световое тело молнии. ЛВ-1, 60-200. Стихия земли. Великая река земляного потока. ЛВ-3, 801-1000. ЛВ-5, 3405-1000. Техника множественного теневого клонирования. ЛВ-8, 32-270-50-1000. ЛВ-8, 41-090-50-1000. Техника теневого клонирования сюрикена. ЛВ-8, 27630-50000. ЛВ-8, 37430-50000. Техника летящего бога грома. ЛВ-0, 30100. ЛВ-5, 855000. Гиндзюцу. Техника затемнения. ЛВ-3, 741000. ЛВ-5, 3555000. Техника нирваны. ЛВ-3, 740-10000. ЛВ-5. 3605000, печать четырех символов. ЛВ-1, 10200. ЛВ-6, 550-10000, печать кармического проклятия. ЛВ-1, 50200. ЛВ-6, 990-10000, скальпель чакры. ЛВ-7, 14520000, техника теневого меча. ЛВ-6, 4110000. ЛВ-6, 5510000. Контроль чакры. ЛВ-6, 6310000. ЛВ-6, 7850-10000. Освоенные навыки. Стихия молнии. Меч молнии. ЛВ-7, 00. Стихия земли. Обезглавливание в земле. ЛВ-5, 00. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен. ЛВ-10, 00. Полное освоение стихии ветра. Вращающегося сюрикена значительно улучшило его контроль над чакрой. На панели значение навыка контроль чакры увеличилось более чем на 1500 очков, что приблизило его на шаг к уровню ЛВ-7. Это, в свою очередь, снизила затраты чакры при тренировке других техник. Пусть снижение и не было большим, но понемногу накапливаясь, оно все же позволяло получать больше очков мастерства для каждого навыка. Отведя взгляд от контроля чакры, Икару посмотрел на недавно изученные техники, стихия земли, великая река земляного потока, гиндзюцу, техника затемнения и техника нирваны. Их развитие шло весьма успешно, даже техника с самым низким показателем уже достигла уровня ЛВ-5. Более того, стихия земли, обезглавливание в земле достигло уровня полного освоения еще 10 дней назад. Освободившиеся 40 тысяч очков чакры он сразу же направил на тренировку печати кармического проклятия. Благодаря этому ее уровень мастерства, который изначально мог достичь только ЛВ-5, 1395 тысяч, сразу же поднялся до ЛВ-6, 990 тысяч, и прогресс даже обогнал печать четырех символов с ее ЛВ-6, 550 тысяч. Судя по текущей скорости накопления очков мастерства для обеих техник, печать кармического проклятия с большой вероятностью достигнет уровня ЛВ-7 на день-два раньше. К тому времени, благодаря взаимосвязанности техник, он сможет более свободно использовать печать четырех символов, что значительно облегчит его задачу по поимке хвостатых зверей. Что касается 159 тысяч очков чакры, сэкономленных благодаря полному освоению стихии ветра, вращающегося сюрикена, Икару планировал направить их все на технику летящего бога грома. Таким образом, ежедневные вложения чакры в эту технику достигнут беспрецедентных 209 тысяч очков. Исходя из среднего соотношения 150 очков чакры на 1 очко мастерства, 209 тысяч очков чакры принесут примерно 1390 очков мастерства. В настоящий момент уровень мастерства составлял ЛВ-5, 855 тысяч, и после несложных расчетов становилось ясно, что максимум через 10 с небольшим дней эта техника успешно достигнет уровня ЛВ-7, а ведь через 10 дней он еще даже не приступит к своей миссии. Таким образом, когда он начнет действовать, имея в запасе технику летящего бога грома уровня ЛВ-7, все должно пройти гораздо проще. И это еще не все. Судя по текущему прогрессу, максимум через 9 дней его шаринган преодолеет порог эволюции в 40 тысяч 50 тысяч очков. К тому времени вместе с ростом его характеристики дух увеличится и количество чакры, которой он сможет свободно распоряжаться каждый день, что еще больше ускорит прогресс тренировок. Можно сказать, что если бы он только пожелал потерпеть, то абсолютно все навыки на его панели смогли бы достичь уровня полного освоения. К сожалению, он не мог ждать слишком долго. Причина была очень простой. Согласно последним разведданным, полученным от теневого клона, деревня скрытого водопада уже планировала пересадить семихвостого новому джинчурике. Если им это удастся, то даже если потом он завладеет семихвостым, использование его чакры станет намного сложнее. Икару вовсе не хотелось постоянно таскать за собой обузу. Поэтому ему необходимо было действовать до того, как деревня скрытого водопада предпримет что-либо. Только так он сможет получить безопасного и безвредного семихвостого. Пока в его голове мелькали разные мысли, Икару успокоился и перестал размышлять. Мысленно сфокусировавшись, он закрыл панель, а затем, не задерживаясь больше на месте, сразу применил стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, устремившись обратно в направлении морского острова. Через несколько минут он вернулся на остров, снова использовал технику множественного теневого клонирования, создал 9 теневых клонов и приступил к тренировке. А в то время как Икару продолжал тренировку, отправленные им теневые клоны находились за пределами деревни скрытого водопада, выискивая возможность проникнуть внутрь. Деревня скрытого водопада располагалась в глубине страны водопада, где из-за сложного рельефа с множеством высоких гор и водопадов во время всех трех прошедших великих войн Шиноби ни одна из великих стран не смогла организовать полномасштабное вторжение. Благодаря этому деревня скрытого водопада, в отличие от других малых деревень ниндзя, не была вынуждена создавать боевые отряды, и ее жители испытывали гораздо меньше давления для выживания. Но именно из-за этого сила деревни скрытого водопада была весьма посредственной, в конце концов, без давления нет и стимула к развитию. По той же причине в деревне скрытого водопада процветали внутренние распри, а сплоченность жителей оставляла желать лучшего. Поэтому Икару потребовалось всего лишь несколько хитростей, чтобы завербовать нескольких информаторов. В сочетании с предвидением, которое давало ему память из прошлой жизни, Он очень легко догадался о планах руководства деревни Скрытого Водопада, наблюдая за их действиями. А сейчас пришло время для его глубокого расследования. Терпеливо подождав немного, Икару увидел, как Джонин из деревни Скрытого Водопада в сопровождении трех генинов вышел из деревни, очевидно направляясь на какую-то миссию. Икару без колебаний последовал за ними. Джонины из таких маленьких деревень, как деревня Скрытого Водопада, обычно обладали довольно посредственными способностями. Во-первых, это объяснялось тем, что у них был ограниченный резерв талантов, и они не могли выбирать лучших из лучших. Во-вторых, их система отбора не была строгой, что неизбежно приводило к тому, что некоторые ниндзя получали звания, не соответствующие их реальным способностям. Поэтому Икару следовал за ними, совершенно не беспокоясь о том, что его обнаружат. Дальше ему оставалось только схватить их, занять место Джонина и незаметно проникнуть в деревню Скрытого Водопада. Глава 683. Легкая победа. Три дня пролетели незаметно. В тот день, когда солнце уже клонилось к западу, в лесу на приличном расстоянии от деревни Скрытого Водопада двигались четыре фигуры, один взрослый и трое детей. Время от времени можно было уловить обрывки их разговоров, из которых становилось ясно, что они только что завершили миссию и теперь возвращались в деревню. Это была та самая четверка шиноби водопада, которая три дня назад покинула деревню для выполнения задания. Теневой клон Икару следовал за ними все это время и наконец дождался момента, когда они завершили миссию и готовились к возвращению. Настало время действовать. Скрываясь на ветвях огромного дерева у горной тропы, Икару внимательно наблюдал за приближающейся четверкой. Когда они подошли достаточно близко, он решительно сложил печати и применил гендзюцу, технику нирваны. Еще до начала операции настоящий Икару отозвал своего прежнего теневого клона, восстановил силы и создал нового. Благодаря этому все очки мастерства, накопленные им за эти дни в различных навыках, были перенесены на этого нового клона. Именно поэтому техника нирваны, которую он сейчас использовал, обладала полной мощью и почти мгновенно погрузила трех молодых генинов в глубокий сон. Что касается Джонина водопада, конечно, он был всего лишь Джонином маленькой скрытой деревни, и его сила была посредственной, но не настолько, чтобы быть сраженным одним лишь гендзюцу. Заметив в своем поле зрения появившиеся летящие перья, он сразу понял, что кто-то скрытно применил иллюзию. Без малейшего промедления он сложил печати, направил поток чакры внутри тела и рассеял гендзюцу. Увидев это, Икару прекратил бесполезные усилия, опустил руки и слегка выдал свое присутствие. Почувствовав чужую энергию, Мидзутаниё Ичи резко вскинул голову и посмотрел прямо туда, где скрывался Икару. Заметив, что его обнаружили, Икару, словно пойманный на месте преступления, изобразил нервозность, швырнул несколько кунаев и тут же отпрыгнул назад. Видя это, Мидзутаниё Ичи не спешил с погоней. Сначала он ловко отразил брошенные Икару кунаи своим собственным оружием, затем бросил взгляд на своих трех спящих товарищей, убедился, что с ними все в порядке, и только после этого бросился в погоню. Перед уходом он, конечно, не забыл проверить окружающую обстановку и, убедившись, что поблизости нет чужого присутствия, позволил себе немного успокоиться. Тем не менее, он не собирался преследовать слишком далеко, как только поймет, что не может быстро догнать противника, тут же вернется назад. К сожалению для него, Икару пришел именно за ним. Как он мог позволить добыче ускользнуть с пустыми руками? Вскоре Мидзутаниё Ичи оказался лицом к лицу с Икару, преградив ему путь. Он внимательно оглядел противника с головы до ног и вдруг произнес ледяным тоном: «Таинственный незнакомец, кто ты такой? Зачем заманил меня сюда?» Очевидно, он понял, что Икару намеренно привлек его внимание, но, полагаясь на свою силу Джонина, решил подыграть и последовал за ним. А причина, по которой он назвал его таинственным, была проста. Сейчас Икару использовал не свое настоящее лицо, а применил технику трансформации. На нем не было никаких опознавательных знаков какой-либо деревни, и он выглядел как взрослый человек. К сожалению, это была всего лишь простая трансформация, к тому же Икару не слишком старался при ее выполнении, поэтому неудивительно, что противник при ближайшем рассмотрении заметил несоответствие. Раз так, он больше не стал притворяться, поднял руку, отменил технику и вернулся к своему настоящему облику. «Ты», увидев юное лицо Икару, Мидзутаниё Ичи изменился в лице, а когда заметил повязку Конохи и символ клана Учиха на его одежде, Его выражение стало невыносимо мрачным. Ни Коноха, ни клан Учиха не были теми, с кем мог позволить себе связаться Джонин маленькой скрытой деревни. Это вызвало в нем волну тревоги. Еще раз внимательно изучив лицо Икару, он, казалось, внезапно что-то вспомнил. Его лицо застыло, и он непроизвольно воскликнул. Призрачный клинок Икару. Двойная звезда Коноха. Призрачный клинок – это прозвище, которое Икару заработал на поле боя благодаря своему мастерству владения мечом, а двойная звезда Коноха относилась к нему и Учиха Шисуи, двум признанным гениям. Конечно, в последнем имелся некий элемент преувеличения и попытки разобщения. В конце концов, то, что двойная звезда Коноха состояла исключительно из членов клана Учиха, бросала тень на репутацию всей деревни. Но независимо от того, сколько интриг и расчетов крылось за этими прозвищами, слава, которую они принесли Икару, была вполне реальной. Как сейчас, стоило ему показать свое истинное лицо, и его тут же узнали. Впрочем, это не имело никакого значения, так как он все равно не собирался позволить противнику уйти живым. С этой мыслью Икару активировал трехтома и шаринган, а затем, используя технику мгновенного меча, молниеносно переместился перед Мидзутани Юичи. Динь раздался чистый звук столкновения металла. Удар меча Икару был умело заблокирован кунаем Мидзутани Юичи. Судя по мгновенной реакции противника, тот ни на секунду не терял бдительности. Однако это не имело ровным счетом никакого значения. Когда его атака была заблокирована, Икару тут же отвел меч и активировал технику мгновенного перемещения. Все его тело превратилось в размытую тень, словно призрак, и с невероятной скоростью переместилась на другой фланг противника. Вшух, его длинный меч снова рассек воздух. Мидзутани Юичи продолжал парировать. Икару отпрыгнул и, не теряя ни мгновения, снова сменил позицию, продолжая стремительную атаку. Поначалу Мидзутани Юичи еще мог поспевать за его скоростью, но спустя всего десяток молниеносных ударов уже не справлялся. Улучив момент, Икару применил технику иллюзорного меча и технику теневого меча, и одним точным ударом рассек руку Мидзутани Юичи. Шух, раздался характерный звук лезвия, рассекающего плоть. На землю упали яркие капли крови. Мидзутани Юичи издал приглушенный стон боли. Он не мог позволить себе ни секунды промедления и, превозмогая боль, парировал еще одну атаку Икару, после чего спешно отпрыгнул назад. Однако разве Икару мог упустить такую возможность? Он убрал меч и стремительно сложил печати, мгновенно применив гендзюцу. Технику затемнения. Прежде чем Мидзутани Юичи успел среагировать, свет в его поле зрения исчез. Тьма, словно шелковое покрывало, опустилась и в мгновение ока поглотила весь мир вокруг. Не видя ничего вокруг, он растерялся. Как защищаться, если не знаешь, откуда придет удар? Икару, наблюдая за напряженно застывшим на месте противником, молниеносно рванулся вперед и применил печать кармического проклятия, полностью обездвижив его. Затем, превратив ладонь в острое лезвие чакры, он применил скальпель чакры и несколькими точными движениями рассек мышцы и нервные окончания обеих рук противника. Но этого ему показалось мало. Чтобы исключить любую возможность сопротивления, Икару вытянул левую руку и применил ниндзюцу без печати, расинган. Бесшумно, словно из ниоткуда, в его ладони сформировался плотный шар концентрированной чакры, который он резко вдавил в тело Мидзутани Юичи, сокрушив части его ребер. Пуф, от внезапного сокрушительного удара Мидзутани Юичи выплюнул полный рот крови. В этот же момент Икару отменил гендзюцу, технику затемнения. Когда зрение внезапно вернулось, израненный шиноби водопада попытался собрать последние силы для сопротивления, но в этот момент его поле зрения заполнила пара зловещих кроваво-красных глаз шарингана. Иллюзия шарингана. Икару стоял прямо перед ним и с помощью этой могущественной техники безжалостно захватил контроль над его сознанием. Теперь он собирался тщательно извлечь из памяти противника всю информацию, связанную с ним и его деревней. Затем, используя его личность, он сможет незаметно проникнуть в деревню скрытого водопада. Там он планировал более основательно расследовать информацию о Семихвостом. И когда все будет готово, наступит идеальный момент для захвата этого могущественного хвостатого зверя. Глава 684. За маской врага время утекало секунда за секундой. Вскоре минуло уже больше получаса. Солнце на небе склонилось немного к западу, а его лучи, проникая сквозь просветы между деревьями, заливали светом обширный участок леса. Посреди этого светового царства замерли две фигуры, стоящие лицом друг к другу. Ни звука, ни движения, Вся картина казалась застывшей, словно на полотне неведомого художника, заставляя любого наблюдателя теряться в догадках. Этими двумя были никто иные, как Икару и Мидзута Ниюичи. С самого начала, более получаса назад, Икару непрерывно считывал воспоминания Мидзута Ниюичи. Стремясь получить максимум информации, он до сих пор не прекращал этот процесс. К счастью, его духовная сила была достаточно мощной, а степень владения техникой иллюзия Шарингана далеко превосходила любые ожидания, что и позволило ему выдержать столь длительную нагрузку. Прошло еще 10 с лишним минут, прежде чем Икару наконец открыл глаза. В этот момент в его зрачках промелькнуло легкое замешательство, неизбежный результат обработки огромного количества чужих воспоминаний за столь короткий промежуток времени. К счастью, это состояние продлилось недолго, исчезнув всего через несколько секунд. Икару тщательно прощупал ауру стоящего перед ним Мидзута Ниюичи, внимательно изучил его внешность и одежду, после чего поднял руку, сложил печати и применил технику трансформации. Бум, сопровождаемый рассеивающимся облаком чакры, перед Мидзута не возник человек, выглядевший его точной копией. Это был Икару после трансформации. На этот раз его техника была выполнена безупречно, даже при наблюдении с близкого расстояния обнаружить подмену мог бы только тот, кто очень хорошо знал оригинал. Подкорректировав внешность несколько раз и убедившись, что все идеально, Икару взмахнул рукой, словно невидимым лезвием, применил скальпель чакры и одним точным движением перерезал горло противника. Резкое удушье вырвало Мидзута Ниюичи из плена гендзюцу. Однако в тот же миг, когда он открыл глаза, его взору предстало собственное лицо. «Разве это не я?» Эта мысль молнией пронеслась в его сознании. Но вскоре он осознал страшную истину, перед ним Икару в его облике. Что-то вспомнив, Мидзута не внезапно впал в крайнее волнение. Его зрачки расширились, рот приоткрылся в попытке что-то сказать, но ни одно слово не смогло сорваться с его губ, только кровь хлынула потоком из отчаянно раскрывающегося рта. Икару безучастно наблюдал за агонией. Несколько мучительных вдохов спустя Мидзута Ниюичи затих навсегда, его жизненная аура полностью растворилась в пустоте. Не теряя времени, Икару снял с тела повязку скрытого водопада и сумку с инструментами, затем сложил печати и применил ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Бум, вспыхнувший огненный шар мгновенно поглотил тело Мидзута Ниюичи, и вскоре от него осталась лишь горстка пепла. Неожиданный порыв сильного ветра, словно призванный самой природой, подхватил эти серые останки. В одно мгновение все вокруг заполнилось танцующими в воздухе частицами, и пепел, унесенный стихией, растворился в бескрайнем лесу, не оставив и следа человеческого присутствия. Когда все было кончено, Икару надел повязку скрытого водопада, прикрепил к поясу сумку с инструментами и поспешил к месту, где все еще спали трое генинов. К этому времени ни один из них еще не пришел в сознание. Подойдя к ним на горной тропе, Икару поднял руку, сложил печати, сконцентрировал немного чакры и поочередно ввел ее в тела спящих, снимая наведенное ранее гендзюцу. Почти одновременно застонали все трое, постепенно пробуждаясь. Они сели, потирая глаза и растерянно оглядываясь по сторонам, еще не до конца понимая, что произошло. Только увидев ледяное выражение лица Икару, они наконец пришли в себя и, словно по команде, выхватили кунай, выстроившись в форме иероглифа пинны, настороженно вглядываясь в окружающий лес. Уже по этой реакции можно было понять, что все трое обладали немалым опытом. Моментально осознав опасность, они без промедления образовали оборонительную формацию. Впрочем, иначе и быть не могло. Без определенных способностей они вряд ли заслужили бы Джонина в качестве своего наставника. Икару внимательно наблюдал за их действиями, и когда они заняли позиции, заговорил, искусно имитируя манеру речи Мидзута Ниюичи. «Все в порядке, враг уже сбежал, расслабьтесь». Услышав знакомый голос, все трое опустили кунай, но их взгляды, продолжавшие сканировать окрестности, все еще выдавали глубокую настороженность. Очевидно, внезапное нападение посеяло в их душах семена тревоги. Не обращая внимания на их психологическое состояние, Икару притворно взглянул на небо и произнес: «Уже довольно поздно. Нам нужно ускориться и как можно скорее вернуться в деревню». О нападавших он не сказал ни слова, а трое генинов не осмелились расспрашивать. Услышав приказ, они лишь почтительно подтвердили, что поняли. Икару удовлетворенно кивнул и повел их вперед, прокладывая путь. Трое генинов переглянулись и быстро выстроились в защитную формацию, один впереди, двое сзади, после чего последовали за своим предполагаемым наставником. Возможно, вы спросите, почему он не убил этих троих и не вернулся в деревню один. Причина проста, это могло бы привести к гораздо большим проблемам. В конце концов, задание, которое выполняли Мидзутани Юичи и его команда, было всего лишь миссией Д-ранга по уничтожению горных бандитов, не связанной с конфликтами между ниндзя. Для такой элементарной миссии, особенно с джонином его уровня, полное истребление команды генинов выглядело бы крайне подозрительно и неминуемо привлекло бы внимание Анбу деревни. А ведь ему еще предстояло собрать информацию о семихвостом в деревне скрытого водопада, и пристальное внимание Анбу могло создать непреодолимые препятствия. Поэтому вместо лишнего риска, связанного с убийством этих троих генинов, он предпочел принять на себя меньшую опасность, возможность разоблачения. К тому же, это могло послужить своеобразной системой раннего предупреждения. В конце концов, по сравнению с другими жителями деревни, эти трое были лучше знакомы с настоящим Мидзутани Юичи. Если бы ему удалось успешно сыграть свою роль перед ними, то можно было практически не беспокоиться о разоблачении со стороны других. И наоборот, если бы они что-то заподозрили, это стало бы сигналом к повышенной осторожности. К счастью, его навыки маскировки оказались на высоте, и при минимальном общении трое генинов не заметили ничего странного. Это придало Икару еще больше уверенности в возможности успешного проникновения в деревню скрытого водопада. Незаметно пролетело несколько часов. Икару и его спутники спешили изо всех сил и, наконец, незадолго до наступления ночи, достигли деревни скрытого водопада. Деревня располагалась за огромным водопадом. Икару и трое генинов водопада, преодолев мощные потоки низвергающейся воды, проникли внутрь. За водной завесой открывалась обширная пещера, охраняемая несколькими опытными ниндзя деревни. Икару и остальные коротко поприветствовали стражи и целеустремленно направились в центр пещеры, где располагалось озеро внушительных размеров. Теперь им предстояло нырнуть в его глубины. На дне скрывался подводный туннель, единственный путь, ведущий в настоящую деревню скрытого водопада. К счастью, все шло по плану. Икару и трое генинов водопада благополучно миновали несколько контрольных пунктов и наконец оказались внутри деревни. Отпустив молодых ниндзя, Икару самостоятельно отправился в центр выдачи заданий, чтобы отчитаться о выполненной миссии. Хотя он был здесь впервые, благодаря заимствованным воспоминаниям Мидзутани Юичи он обладал всей необходимой информацией, поэтому его поведение не вызвало ни малейших подозрений. К тому же, эта миссия была всего лишь Д-ранга, что не требовало тщательной проверки со стороны центра выдачи заданий. Благодаря этому обе стороны быстро завершили формальности с отчетом. После всех процедур Икару вернулся в жилище Мидзутани и наконец позволил себе немного отдохнуть. Что касается основной цели его проникновения – сбора информации, спешить было некуда. Хотя он был практически уверен, что никто за ним специально не следит, осторожность никогда не бывает лишней, особенно когда находишься так глубоко на вражеской территории. Глава 685. Внезапное поручение: закаты сменялись рассветами. Незаметно пролетели еще три дня. Этим утром Икару, взяв за предлог тренировку трех подчиненных генинов, покинул деревню скрытого водопада. За эти три дня осторожного исследования он уже достаточно хорошо разобрался в состоянии Семихвостого. Как и предполагал, зверь действительно еще не был запечатан в теле Фу и по-прежнему находился в относительно независимом состоянии, именно таком, которое было необходимо Икару. Однако такое положение вещей не могло продлиться долго. Судя по разрозненным признакам, он был практически уверен, высшее руководство деревни Водопада уже пришло к общему решению, и не позднее чем через неделю они завершат все приготовления. К тому времени Семихвостый будет запечатан в теле Фу, и как только это произойдет, зверь утратит свою независимость. Если Икару хотел избежать последующих осложнений, ему необходимо было действовать в течение этой недели. Сроки оказались немного раньше, чем он рассчитывал, но это не имело особого значения. В любом случае, к тому времени он будет достаточно подготовлен и сможет выступить раньше запланированного. Конечно, прежде следовало передать собранные разведданные. За пределами деревни скрытого водопада Икару вынырнул из-под огромного водопада, следом за ним появились три генина. Взглянув на троицу, он не стал тратить время на лишние слова, лишь коротко бросил: «Следуйте за мной», и первым устремился в глубину леса. Увидев это, три генина водопада не посмели медлить ни секунды и тут же последовали за Икару, устремляясь вслед за ним. После примерно часа интенсивного движения они достигли безлюдной лесистой местности, где Икару наконец остановился. Через несколько мгновений подтянулись и Тригинина. Однако в отличие от невозмутимого Икару, как только они остановились, то сразу начали жадно хватать ртом воздух. Очевидно, стремительный марш-бросок потребовал от них немало сил. Икару окинул их взглядом и, подражая манере Мидзута Ниюичи, произнес: «Ваша выносливость все еще слишком слаба. В будущем необходимо сосредоточиться на улучшении этого аспекта». «Да, учитель», — в унисон ответили трое, не возражая. Хаэм Икару, казалось, был доволен их отношением. Он кивнул и продолжил: «Я осмотрю окрестности, а вы пока отдохните». «Да, учитель», — трое ответили и тут же опустились на землю, начав восстанавливать дыхание и силы. Увидев это, Икару сделал несколько стремительных движений и исчез из виду. Через десяток вдохов он уже находился на ветке большого дерева, расположенного недалеко от троицы. Осмотревшись по сторонам, он поднял руку, сложил печать и снял охранную печать со своего лба, активировав Бейкуган. С тех пор, как его тело претерпело трансформацию, характеристика телосложения повысилась до 22 очков, и Бейкуган полностью пробудился, став единым с ним. Теперь он мог использовать эту технику через теневого клона точно так же, как Шаринган. Именно поэтому Икару был уверен, что сможет найти следы Семихвостого в деревне водопада всего с одним теневым клоном. Иначе как бы он смог определить точное местонахождение зверя в такой большой деревне? Действуя наугад, он рисковал обнаружить Семихвостого лишь тогда, когда тот уже начал бы буйствовать. Отбросив посторонние мысли, Икару быстро сконцентрировался и с помощью проникающей способности Бейкугана оценил обстановку. Убедившись, что в радиусе 1 километра никого нет, он деактивировал технику и без малейшей паузы снова поднял руки, быстро складывая печати. Через несколько секунд он прижал ладонь к стволу дерева. Мгновенно на коре проявились густые черные линии, напоминающие миниатюрную формулу Фуиндзюцу. По сути, так оно и было. Эти черные линии представляли собой формулу техники летящего бога грома, то есть метку чакры, необходимую для выполнения этой техники. Из-за низкого уровня владения техникой летящего бога грома и недостаточного количества очков мастерства метка оставалась довольно сложной, не то что у Синджута Бирамы и Намика Дзимината, которые смогли сократить ее до простого символа и одной строки текста. Тем не менее, Икару твердо верил, если он продолжит усердно тренироваться, и когда уровень его техники повысится, он тоже сможет достичь этого. А пока что придется довольствоваться тем, что есть. Опустив руки, Икару внимательно проверил метку и, убедившись в ее правильности, тут же развеял технику теневого клонирования. Бум, сопровождаемый облаком чакры, Икару, только что стоявший на ветке дерева, исчез. В то же время в южной части страны огня, на том морском острове, настоящий Икару, который только что совершенствовал технику мистической ладони, внезапно застыл. Его тело замерло, а затем он молча закрыл глаза. Время шло секунда за секундой. Под плотно закрытыми веками глазные яблоки Икару непрерывно двигались, мелкие капли пота выступили на его лбу. Вся его духовная сущность находилась в состоянии крайней активности, словно он интенсивно обрабатывал огромный поток информации. Фактически, так оно и было. Сейчас он получал воспоминания теневого клона, проникшего в деревню водопада. Это было совсем не похоже на обычную тренировку, где хотя клонов и много, время существования каждого не так велико. Сейчас же в его сознание одновременно хлынули воспоминания, накопленные за несколько дней, создавая немалое давление. К счастью, его духовная сила была достаточно мощной, к тому же он уже привык к подобным ситуациям, поэтому в конце концов выдержал нагрузку. Примерно через полчаса Икару открыл глаза. В его зрачках промелькнул задумчивый оттенок. Благодаря воспоминаниям клона он теперь имел достаточно подробное представление о ситуации в деревне водопада. Более того, основываясь на собранных разведданных, у него сформировалось общее представление о дальнейших действиях, хотя конкретный план еще требовал тщательного обдумывания. Однако развитие событий часто не следует субъективным желаниям, или, как говорится, планы всегда не успевают за изменениями. Пока он размышлял, пронзительный крик ястреба внезапно вывел его из задумчивости. Икару поднял голову и увидел, что один из ястребов посыльных, воспитанных в клане, кружил над островом, словно высматривая кого-то. Спустя мгновение птица, казалось, обнаружила свою цель и резко спикировала, направляясь прямо к нему. Увидев это, Икару слегка нахмурился, в его сердце необъяснимо зародилось дурное предчувствие, но в итоге он все же протянул руку, позволив ястребу сесть. Проявив незаурядный ум, птица прокричала несколько раз, а затем показала цилиндр с посланием, прикрепленный к правой лапе. Икару не стал медлить, сразу открыл цилиндр и извлек оттуда записку. Содержание было простым, клан требовал его скорейшего возвращения, поскольку деревня имела для него задание. Задание, плохое предчувствие подтвердилось, и Икару слегка нахмурился. Будучи джонином и членом клана Учиха, он не нуждался в том, чтобы подобно ниндзя из обычных семей тратить время на выполнение заданий ради небольших денег. Фактически, за прошедший период он ни разу не посещал отдел заданий, посвящая все свое время исключительно тренировкам. Теперь же деревня внезапно нашла для него задание, что очень удивляло. В конце концов, обычно деревня не назначала заданий без серьезной причины. Он никак не мог понять, какое задание в данный момент могло требовать его личного участия. Однако раз клан уже передал ему сообщение, значит, от этого задания нельзя было отказаться, или, по крайней мере, это было бы крайне нежелательно. Поэтому ему следовало как можно скорее вернуться. С этой мыслью Икару отозвал своих теневых клонов, тренировавшихся поблизости. Переварив и усвоив опыт их тренировок за прошедший период, он снова поднял руки, сложил печати, применил технику теневого клонирования и создал одного теневого клона. Глядя на свою точную копию, Икару напрямую приказал: «Ситуация в деревне Водопада пока на тебе, не предпринимай необдуманных действий». «Хорошо», — коротко ответил клон, кивнул и закрыл глаза. Мгновение спустя его фигура внезапно исчезла. Икару внимательно прислушался к своим ощущениям и обнаружил, что метка техники летящего бога грома, оставленная предыдущим теневым клоном, была активирована. Очевидно, что только что созданный теневой клон уже переместился с помощью этой техники в тот лес недалеко от деревни Водопада. Вот в чем удобство техники летящего бога грома. Даже если в настоящее время ее уровень еще не высок и использование не слишком удобно, она уже могла помочь ему совершить многое. Глава 686. Подкрепление с потаенной силой. Проводив теневого клона взглядом, Икару наконец перестал медлить. Он быстро собрал снаряжение, применил технику стихия ветра, крылья ветра в сочетании с покровом из чакры, взмыв в небо, устремился к деревне скрытого листа. На самом деле, у него были метки техники летящего бога грома как за пределами Конохи, так и в собственном жилище. Если бы он действительно хотел вернуться как можно быстрее, ему не пришлось бы так утруждаться. Но Икару сознательно избегал этого варианта. Причина была весьма проста. Эти метки техники летящего бога грома предназначались исключительно для экстренных случаев. В обычное время, без крайней необходимости, он не мог позволить себе легкомысленно их использовать. Как запретная техника S-ранга, записанная в свитке запечатывания, у него не было официального источника ее получения. Безрассудное применение такой техники могло легко дать повод для серьезных обвинений. Действительно, о том, что он выкрал технику из коллекции организации «Корень», уже знали все, кому положено. Стоило ему только использовать эту технику, и они мгновенно догадались бы обо всех обстоятельствах. Но были и те, кто оставался в неведении. Или, точнее, те, кто искусно притворялся, будто ничего не знает. Таким образом, некоторую работу на публике ему все-таки приходилось выполнять. Поэтому, даже освоив технику летящего бога грома, он не мог применять ее бесконтрольно. Кроме того, эта техника была его козырем, который он мог сохранить в рукаве, и лучше было не раскрывать его без крайней необходимости. Пока все эти мысли проносились в голове, Икару решил не углубляться в дальнейшие размышления. Он просто взмахнул крыльями и, ускорившись, устремился к Конохе. Минуло более получаса. Икару долетел до окрестностей Конохи. Отменив стихию ветра, крылья ветра и покров из чакры, он приземлился, не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих. Не задерживаясь, он решительно направился к главным воротам Конохи и вошел в деревню. Не спеша сразу идти в резиденцию Хокаге, он сначала решил наведаться к усадьбе Учихи Фугаку. Именно от него пришло сообщение, и Икару, естественно, хотел сначала узнать у него все подробности происходящего, а потом уже строить планы. Вскоре он добрался до территории клана Учиха и прибыл к усадьбе главы клана. Казалось, Фугаку специально ждал его, едва переступив порог, Икару сразу увидел хозяина дома. После нескольких вежливых фраз приветствия Учиха Фугаку перешел к сути и рассказал ему все с самого начала. Оказалось, что совсем недавно деревня Скрытого Облака внезапно усилила атаку на передовой. В ходе ожесточенных боевых действий они даже на время прорвали оборонительные линии Канахи и приблизились к границам страны огня. В конце концов, ниндзя на передовой ценой собственных жизней все же сумели отбросить силы Кума. Но именно из-за этих потерь передовой отряд понес значительный урон и вряд ли сможет сдержать следующую волну атак деревни Скрытого Облака. Поэтому они срочно запросили подкрепление из деревни. Однако в последнее время, чтобы урегулировать внутренние проблемы страны огня, Канаха направила подавляющее большинство своих ниндзя на другие задания, и в данный момент просто не могла выделить достаточно людей. Поскольку количества не хватало, приходилось делать ставку на качество. И вот, его, Джонина, который ярко проявил себя во время Третьей Великой Войны Шиноби и как раз находился в свободном статусе, выбрали для этой миссии. К тому же, благодаря Намика Дзиминато отношения между кланом Учиха и деревней сейчас переживали настоящий медовый месяц, и когда Минато обратился с просьбой, Учиха Фугаку без колебаний согласился. Так и вышло, что Икару срочно вызвали обратно. Выслушав рассказ Учихи Фугаку, Икару на мгновение задумался, не зная, что и сказать.